Глава 14. Дима. «Садись», — говорю девчонке, и она покорно плюхается на диван. «У меня дежавю, лапочка моя. Ты уже так сидела на днях, и закончилось это лучшим сексом в моей жизни». «Правда?» — вертит своей прекрасной головкой по сторонам. «Прям лучшим. У вас явно были другие планы на вечер, и девушки куда эффектнее». Малышка смелеет, огрызается, вопросы задает, провоцирует. Член мгновенно принимает боевую стойку, требуя закрыть собой этот сладкий ротик. Зверь издает похотливый рык. «Ничего, дружище, мы покроем эту самку уже скоро. Хотя ее запах отличается от того, что было позавчера. Более резкий, словно отталкивающий. Но с нами это бессмысленно. Слишком сильна тяга». «Уже не боишься?» — ухмыляюсь. «В прошлый раз дрожала, как осиновый лист». «Мне здесь нравится», — улыбается Машенька. «А меня тащит от нее». Разбираюсь с камином, стягиваю футболку. Когда мой зверь на грани, я начинаю в буквальном смысле гореть, но хочу проверить одну теорию. В отличие от Дэна, который отчаянно сдерживает зверюгу, я готов подпустить поводья. «Уже не мерзнешь?» Глазами липну к торчащим соскам нашей гостьи. «Я рад, что тебе здесь нравится. Не хватает женской руки». «Я в гостях». Лапочка кусает губки. Моя башня окончательно съезжает. «Оставайся». Прижимаю ее к себе. Провожу указательным пальцем по нежным губам. «Мы тебе рады, Машенька». Ей нравится, как я смакую ее имя. Вижу, что девочка готова заурчать. И я вместе с ней. «Ну, чем займемся, пока ждем нашу кисадилью?» Трусь щекой личико Машеньки. «Может, пошалим, а?» Глажу ее бедро, поднимаюсь выше. Девочка шумно выдыхает, ее сосочки рвут майку. «Супер! Мне это очень по душе. И моему медведю». «Дима, нет!» Останавливает мою руку, когда я пытаюсь забраться к ней в шортики. «Не надо. Не сегодня, ладно?» «У тебя месячные?» – спрашиваю ее. «Ты поэтому так стесняешься? Не хотела ехать к нам? Отталкиваешь?» «Угу». Она краснеет, но я не намерен отступать. «Откуда ты сложил 2 и 2?» – убираю прядь светлых волос со лба Машеньки. «У тебя болит живот, ты нас к себе не подпускаешь, стесняешься, прячешься. Это не стыдно, малышка. Просто говори, как есть, и все. Все мы люди». Ухмыляюсь. Забыл добавить, что запах девочки изменился из-за этого. Мы не можем ее оплодотворить. Природа предусмотрела механизм отпугивания. Но ведь в этом нет ничего постыдного. Злюсь. Тело есть тело. Физиологические процессы нормальны, но такие люди. С самого детства им внушают, что секс – это грязно. Что месячные у женщин нужно скрывать, прятать средства гигиены – это смешно. «Мне нужно в уборную», — бормочет девочка. «Иди», — отпускаю ее. «Не стесняйся нас. Пожалуйста, в этом нет ничего стыдного». Она уходит, а я смотрю на огонь. От Маши остался легкий сладкий шлейф. Ловлю носом остаточный аромат своей самки. Это точно она. Моя истинная. Почему нет метки? У Ярцева и Вересова она вылезла прям сразу, как пара появилась в их жизни. Размышляю. Рычу себе под нос. Что-то не так. Нужно взглянуть на Машу голышом. Возможно, она боится признаться, и метка у нее уже проявилась. Когда наша лапочка возвращается, снова обнимаю ее. «Все хорошо?» — наслаждаюсь близостью Машеньки. «Как себя чувствуешь?» «Отлично». Она улыбается, разворачивается ко мне, таращится на губы. «Что?» — давлю лыбу в ответ. «Поцелуй меня, Дим», — лепечет, облизывается, в синих глазах порочный блеск. Что-то поменялось. «Детка, меня дважды просить не надо», — бросаюсь на ее губки, тут же роняю девчонку на диван. Она покоряется. «Неужели принимает?» Рычу, затем снова бросаюсь и целую свою пару. «Сука, это слишком охуенно!» Задираю маечку, сминаю налившуюся грудь, наслаждаюсь ощущением мягкой бархатной кожи и упирающегося в ладонь твердого сосочка. «Ты вкусная, Машенька. Очень. Опускаюсь к шейке, целую пульсирующую венку. Дима!» Она дико сексуально стонет. «Еще! Прошу, не останавливайся!» «Я и не собирался», — ухмыляюсь. Вбираю в рот алый сосочек, облизываю. Потом второй, и так по очереди. Машенька мечется, вдавленная моим телом в мягкую ткань дивана. Проникаю ладонью в шортики. «Плевать мне на все, хочу ее!» Глажу влажные складочки. В нос врывается металлический аромат крови. Но вопреки во всему я завожусь от него еще сильнее. «Дима! Дима!» Уже кричит в голос, когда я веду пальцем вокруг торчащего клитора. «Пожалуйста! «Нравится?» шепчу, жадно вбирая в рот грудь истинной. «Да, да!» — стонет все громче. «Мне нравится твоя податливость, Машенька!» Чувствую, как она дрожит в предоргазменном экстазе. «И покорность! Такой ты и должна быть, поняла?» «Поняла?» — убираю палец с клитора. «Да!» — бормочет малышка, извиваясь и пытаясь найти мою руку. «Вот так, молодец! Хорошая девочка!» — шепчу, доводя ее до оргазма. «Кончи для своего медведя, крошка, давай!» Последний стон, ловлю его губами. «Меня всего трясет, зверь требует свое!» Он отчаянно беснуется внутри клетки, выстроенной мной за долгие годы тренировок, бьется, желая ворваться в горячее лоно истинной пары. «Ну что, пришло время поужинать?» Над нами возникает Дэн, и его взгляд не обещает ничего хорошего. По-моему, его зверь вот-вот вырвется наружу.